Послесловие. Читателям, прочитавшим первый том. Давно не виделись. Храбрым душам, которые читают со второго тома. Приятно познакомиться. Я Казума Камачи. Пришло время послесловия. По словам некоторых читателей, первое, что они читают, это послесловие. Другими словами, послесловие — это второе краткое содержание. Тем не менее, пожалуйста, прочитайте послесловие, и если оно вам понравится, вы можете взять и купить книгу. Однако позвольте мне предупредить читателя, который любит сначала читать послесловие. Следующий текст содержит спойлеры, так что читателям, которые не прочитали основной сюжет, лучше не начинать с его чтения. Содержание этого послесловия написано для тех, кто читает послесловие в конце, и храбрым душам, которых не заботят, знают ли они содержание заранее. Основная идея этого тома — это плохой конец. Прямо говоря, Ореолус Изард — это версия падшего Тома Комедио. Когда я писал, я подумал, что если бы Тома Комедио ошибся в первом томе, он стал бы именно таким человеком. Причина, по которой я создал Химигами, была в том, чтобы создать печальную девушку, которая никогда не сможет стать главной героиней. По мере развития сюжета, убийственная атмосфера становилась невероятно напряженной. Но в отличие от первого тома, даже если они враги, по крайней мере, они выслушают главного героя перед сражением. Однако в этом томе даже вторая героиня не любит слушать, не говоря уже о главном злодее. Что касается магии, история вращается вокруг ключевого термина «Ars Magna», хотя в сюжете я сделал это настоящей сущностью алхимика. На самом деле, это было моим решением. В действительности считается, что боснийская секта алхимии, которая придумала идею превращения свинца в золото, появилась в позднем римском периоде, но Ars Magna была создана в 17 веке, так что разница во времени между ними огромна. 17 век был временем широкого распространения алхимии и временем, когда фальшивые маги использовали ее для того, чтобы обманывать дворян, выманивая у них деньги. Другими словами, Ars Magna была новой религией, которая появилась на волне алхимии. Вообще, целью Ars Magna было не создание золота или напитка бессмертия. Идея была в том, что люди — это незавершенные боги. Другими словами, тренируясь и став завершенными, люди могут стать богами. Это вполне соответствовало точке зрения новой религии. Из термина «бог», который сейчас используется, можно понять, что такая алхимия была смешана с христианской культурой. В самой истории заклинание, которое использует Ореолус для превращения мысли в реальность, было ближе к тюрьской секте алхимии. Секта смешалась с некоторыми психиатрическими концепциями Юнга, и их целью было делать алхимию в уме, что звучало очень амбициозно. Также была другая алхимическая секта, называемая Венской. Но в этой секте было некоторое количество сексуальных магических ритуалов, которые были очень эротичными и не должны попасть в Денгеки Бунка. Одной из причин, по которой алхимические секты были так многочисленны, была загадочность самой природы алхимии. Но в действительности, возможно, общепринятой причиной было то, что алхимики обманывали богатых людей, говоря, что могут превратить свинец в золото. Но, потерпев неудачу, придумывали всяческие оправдания, чтобы умерить их гнев. После того, как я так много написал, что бы я хотел сказать напоследок? Я хотел сказать, что после такого обширного изучения алхимии, я на самом деле использовал очень малую часть информации. Для того, чтобы увеличить роль индекс, я даже хотел добавить сюжет «Алхимическую уловку на кухне». Но, кажется, я решил, что не следует добавлять такие незначительные мини-сюжеты. Наконец, я хочу сказать спасибо людям, помогавшим созданием этой истории. Мики-сан, ответственный за редактирование. Он по-настоящему напугал меня, когда заставил написать историю за 17 дней. Он следовал за мной до самого конца этой истории. Полный нестыковок. Я очень благодарен ему. Что касается Хеймуру-сан, иллюстратора, на самом деле я ни разу его не встречал. Соратник, которого я никогда не видел, хотя это круто звучит, я очень хочу встретить его и сказать ему спасибо. Тем не менее, позволь мне выразить это на бумаге. Спасибо тебе, Хеймуру-сан, и читателям, купившим эту книгу. Спасибо за вашу поддержку. Я надеюсь, что мы еще встретимся. Теперь позвольте мне отложить ручку. У Мисаки Микото не было ни единого шанса появиться в этом томе. Слезы. Казума Камачи.